За сборами прошло с полчаса, и оставшееся время молча просидели в купе, думая каждый о своем. Поезд прибыл без опоздания, и они в числе первых покинули вагон и уже минут через 10, взяв такси, ехали домой. Дома Ольга сразу же направилась на кухню. «Мы перед отъездом затоварились полуфабрикатами», — сказала она Сажину. «Так что я сейчас быстро чего-нибудь соображу. А до этого всем нарежу бутербродов». «Игорь, ты когда поедешь на завод?» «Сегодня последний день отпуска, но лучше сегодня же и съездить. Я только позвоню, узнаю, на месте ли главный инженер, и жую твои бутерброды». «А вас не могут задержать с увольнением?» – спросил Сажин. «Если возникнут проблемы, я могу поспособствовать. Кое-какие возможности у нас еще остались». «С этим не должно быть проблем. У меня на работе с руководством очень хорошие отношения. Смену я себе подготовил, а главного инженера предупредил заранее. Так что за завтрашний день все должны оформить и рассчитать. А ты когда пойдешь за своим аттестатом?» «Поем и схожу. Составите мне компанию, Игорь Васильевич». «А почему бы и нет?» – пожал плечами Сажин. «Если накормите, конечно». «Ты золотую медаль получать будешь?» – спросил Игорь. «По результатам положено, но там вроде нужно деньги платить». «А для чего?» «Я все равно никуда поступать не собираюсь. С моими способностями, дорогой, я и себе, и тебе всегда заработаю на кусок хлеба с маслом и икрой. Мне-то и аттестат не нужен, беру больше для тебя. Все, бутерброды я приготовила, чай заварила, налетайте». «Я передумал сдавать квартиру в аренду», – сказал Игорь, покончив с бутербродами. «Нам с тобой эта квартира вообще без надобности. Если у нас получится путь силы, мы сюда уже больше не вернемся. А если случится облом и придется уносить ноги, она нам и подавно не будет нужна. Мне ее подарили родители. Им же я ее обратно и подарю. А уж они что хотят, то пускай с ней и делают. Или сами сюда переедут, а свою продадут. Или кого-нибудь пустят. Завтра, пока на заводе будут все оформлять, я смотаюсь к нотариусу. Потом напишу письмо родителям и отправлю вместе с документами. А ключи оставлю у Кузьминых. Мало ли, зачем потребуется открыть квартиру. А приедут родители, отдаст им. Заодно положу деньги на счета оплаты коммунальных услуг года на два. Если у нас с тобой все пойдет нормально, завтра же вечером можно будет выехать обратно. А сегодня нужно созвониться с мэром и нанести визит». «А выписываться когда будем?» — спросила Ольга. — «Это тоже за один день не делают. А в случае со мной вообще могут возникнуть сложности. Разрешение на мою прописку дано только на этот адрес. Хочешь мэра напрячь?» «Ну, это как вариант. Но в вопросе прописки, я думаю, проще задействовать твоего нового дядю. Как вы на это смотрите, Игорь Васильевич?» «Без проблем», — ответил Сажин. «Считайте, что вас уже выписали». Игорь узнал, что начальство на работе, и отбыл на завод, где договорился, что завтра оформят его увольнение и произведут расчет. Домой он вернулся часа через два и застал жену, увлеченно поедающую пирожные в компании с Сажиным. «Вот, дядя купил», – похвасталась она. «Видишь, не все у меня родственники такие жмоты, как ты». «Сейчас начнет меня ругать», – пожаловалась она майору. «А нет, чтобы прийти позже, когда мы с вами все пирожные уговорим». «Ты аттестат взяла, обжора?» «И аттестат взяла, и с мэром договорилась. Нам, кстати, через полчаса к нему идти. Он немного приболел, простудился во время поездки. Заодно и вылечим». «А чего тогда налегла на пирожные? Знаешь же, что к твоему приходу у Светланы Анатольевны всегда найдется торт. Теперь будешь сидеть и глотать слюни». «Размечтался. У меня здесь», — она похлопала себя по животу, — «хватит места и для торта». «Вот ответьте мне, пожалуйста, Игорь Васильевич, куда в нее столько влазит? Талию можно двумя ладонями обхватить. И это не просто оборот речи, это действительно так. Да и живот, сами видите, плоский, как доска. А по части всяких вкусностей это не женщина, а черная дыра. Сейчас-то она, понятное дело, растет. А потом рост прекратится, а привычки останутся. И зачем мне тогда такая толстая будешь нужна? Я что-то не помню, чтобы у тебя в 16 лет был такой жор. Это, наверное, Занга, подумав, сказала Ольга. Она ведь в своей жизни ничего слаще кобыльего молока не ела. Давай ты пока не будешь меня с этим доставать. А я обещаю, что как только хоть чуть-чуть начну поправляться, сразу же завяжу с тортами. Вы идете с нами, Игорь Васильевич? Спросил Игорь. Да, конечно. Вас вообще одних нежелательно никуда отпускать, особенно Ольгу. К тому же я знаком с Яковенко, и он в курсе того, что я вас сопровождаю. Так что приглашение у нас на 3 персоны. Пирожные закончились, объявила Ольга. Сейчас я помою руки и пойдем. А вы уже идите, одевайтесь. Времени осталось всего ничего.